Весна была просто тобой, и лето с грехом пополам. Но осень, но этот позор голубой обоев и войлок, и хлам, разбитую клячу ведут на махан, и ноздри с коротким дыханием заслушались мокрой ромашки и мха, а то и конины в духане. В прозрачность заплаканных дней целиком, губами и глаз полыханием, впиваешься, как в помутнелый флакон с невыдохшимися духами. Не спорить, а спать, не оспаривать, а спать, не распахивать наспех окна, где в беспамятных заревах июль, разгораясь, как яспис, расплавливал стекла, испаривал тех самых пунцовых стрекоз, которые нынче на брачных брусах мертвей и прозрачней осыпавшихся папирос. Как в сумерке сонная зябка, окошко, сухой купорос, на донышке склянки козявка и гильзы задохшихся ос. Как с севера дует, как щупло нахохлила стужа, о вихрь, общупай все глуби и дупла, найди мою песню в живых.